Российский путь. Какая бы из теорий ни была верна, любой непредвзятый путешественник согласится, что у гламура в России особый размах. Ну да, есть небрежное умение итальянца навернуть шарфик поверх пиджака, но это не значит, что шарфик должен быть непременно от Пол Смит. Есть французское умение получать наслаждение от жизни, но опять же, с показным потреблением это не связано. Или вот в Лондоне, когда в кинотеатрах на Лейстер-сквер премьера, там, конечно, и лимузины, и красные дорожки, и шампанское, и платье от гальяна в жемчугах, но только для узкого круга мира звезд, а зрителям по другую сторону сцены никакой гальяна и в голову не придет, они одеваются в Мэтхаузе, где самая дорогая тишотка долларов 25. У нас же, если верить опросам Рамира, опрос 2005-го накануне Russian Fashion Week, и у беднейших, и у богатейших в части одни и те же бренды. На первом месте Dolce Gabbana, дальше Armani, Versace. Разница в том, что бедные покупают китайский фальшак на оптовом рынке, а богатые – подлинник в бутике. Повсеместность российского гламура объяснима, с моей точки зрения, единственной вещью. Российские писанные законы и официальные заявления все больше превращаются в ширму, картонную декорацию для реальных и быстро меняющихся правил игры, что само по себе уже дает повод для театральной условности со всем ее фальшивым золотом и блеском. Верите ли вы главному санитарному врачу Онищенко, когда он клеймит токсичность французских вин или пестицидность грузинских? Верите ли вы природоохраннику Митволю, что, требуя сноса домика над рекою, он радеет о чистоте водоемов? Нет, их слова — декорация. Точно так же, как розовые галстуки самого Митволя, которого следует воспринимать как веселого циника, персонажа светских хроник и фигуру чужого эндшпиля. Реальное же устройство современной российской жизни таково, что больше всего напоминает жизнь на зоне. Оглянитесь вокруг. В реальности, в нашей повседневности, вместо среднего класса есть класс честных мужиков или честных фраеров, которых особо не трогают, потому как с их труда кормятся все, а против неписанных правил они большей частью не протестуют. Есть класс надсмотрщиков, силовиков и кое-кого из правительства, из числа аффилированных с силовиками. Есть беспредельщики, это менты. Есть воры в законе, бизнесмены, которые платят дань силовикам. Есть класс опущенных. Это политики, которые доставляют удовольствие ворам и надзирателям. Идея не моя, опять сошлюсь на Пелевина. Какие бы слова ни произносились на политической сцене, сам факт появления человека на этой сцене доказывает, что перед нами провокатор. Потому что если бы этот человек не был провокатором, его бы никто на политическую сцену не пропустил. Там три кольца оцепления с пулеметами. Конец цитаты. И вот тут многое непонятное в загадочной русской душе становится понятным. Почему для езды в городах европейцы приобретают маленькие автомобильчики, а у нас гигантские внедорожники? Что может быть гламурнее Range Rover с блондинкой за рулем? Казалось бы, и там проблемы с трафиком и парковками. Однако в России удобство пользования машиной вовсе не в передвижении, а в зримом повышении зонного класса. Из мужика, вора в законе или надсмотрщика. Это ведь их джипы летают как хотят, правда? А гаишники, понятно, следят не за безопасностью, а за своим статусом, для подтверждения которого беспредельщику положено хватать любого из низших каст и творить беспредел. Именно по этой причине они трясут дряхлые «Жигули», низший сорт честных фраеров, и джипы с фраерами, косящими под фараонов. Получи, обман раскрыт. И пригламуренная девушка с ее голым пузиком и пирсингом в 2 карата претендует на статус подруги олигарха, а вовсе не несчастной шалавы, устремившейся на подработки древнейшим способом в ночной клуб. И правильный гламурный чекист из бандита, крышующего бизнес под видом службы Отечеству, тоже ведь превращается в современного, тонкого, практически богемного персонажа, звезду своего жанра, которому можно простить и пускание золотых стерлядок по венам, и какую-нибудь, надо понимать, гусеницу, так убедительно описанную Сорокиным в «Дни опричника». А еще надо учесть, что особая пикантность ситуации в нестабильности, состоящей в том, что черная зона может стать красной, что за последние 7 лет и случилось. Поэтому гламур в России, необходимость, это повсеместная и абсолютная маскировка. Мы тут все богаты, прекрасны и молоды, мы веселимся и счастливы. Только так можно не сойти с ума при взгляде на добывающую в немыслимых количествах углеводороды, но до сих пор очень грязную страну, где учитель на госслужбе получает недостаточно для воспроизводства собственного белка и при этом врет, что другого дохода у него нет. И сдается, это все мы уже давно проходили. Последний раз систему, равноценную всеобщей гламуризации страны, мы имели в СССР при Брежневе, когда тотальной и повсеместной идеологией был вещизм. Так случилось, что пару лет я проработал в одном вполне себе гламурном журнале. Вначале гламур со всеми его правилами, на вечеринку вовремя приходят лишь лохи, дресс-код соблюдает они же, тебя должен знать в лицо фейс-контроль, а не устроитель вечеринки, мне казался правдой, потом сном, а сейчас просто очень удобным индикатором. Чем больше в России Бентли с украшенным бриллиантами рулем, тем больше в России лжи, но тем и меньше шанс пролиться крови. Если лжи и сопутствующие ей роскоши будет через край, то нас ждет судьба, условно говоря, Древнего Рима, павшего перед новой и ничуть не заботящейся о мат-благах религий, надо ли говорить, как гламурно нынешняя православная церковь с ее золотыми иконостасами и бриллиантовыми панагиями на выях патриархов. Это не самый плохой выход. Конечно, погибнем, но про нашу гибель снимут сотни фильмов и напишут тысячи книг. А если ложь постепенно начнет отмирать, заменяясь свободой, братством и равенством перед законом, если неписанные правила обретут вид писанных, а писанные будут обязательны к исполнению, то гламур постепенно скукожится и уползет туда, где его ареал обитания. Кино и поп-звездам, богеме и эксцентричным миллионерам вроде Чичваркина. А пока некрасивые девочки по всей России обречены рыдать, уткнувшись в глянцевый журнал, с умопомрачительно разодетой Ксюшей Собчак, она же уродина, уродина, обеспечивая тем самым безбедное существование глянцевым журналам. И, кстати, Ксюша тоже. 2007 год.